Глава 4. Как приручить дракона. «Ха-ха-ха-ха-ха!» Смаркала не стал ничего говорить Икингу. Он не смог сказать ни слова. Он покатывался от хохота. Мальчишки задержались у деревенских ворот, чтобы похвастаться пойманными драконами. Икинг попытался было незаметно прошмыгнуть мимо, но Смаркала схватил его за шиворот. «Ну-ка, посмотрим, что за каракатицу поймал наш Икинг», заявил он и снял крышку. «Вот это да! Нет, вы только полюбуйтесь!» — воскликнул он, всласть нахохотавшись. «Икинг, что это за малявка? Дохлый кролик с крылышками? Цветочная фея? Лохматая летучая лягушка? Эй, все сюда, подходите, смотрите, какую роскошную зверюгу поймал себе наш будущий вождь!» «Да, Икинг, от тебя и впрямь нигде никакого проку», — проскрипел Забияка. «Ты же сын вождя, разрази тебя, Тор! Почему ж ты не поймал себе ужасное чудовище с шестифутовыми крыльями и выдвижными когтями? Вот это убийца так убийца!» «У меня как раз такой!» — ухмыльнулся Смаркал и показал на грозного огненно-красного зверя, дремавшего у него в корзине. «Я назову ее Огневица!» «А ты, Икинг, как назовешь своего дракончика? Сластена? Ягодка? Малышка?» В этот миг, как нарочно, Икингов дракончик сладко зевнул, продемонстрировав маленькую пасть с дрожащим, раздвоенным язычком и нежно-розовые десны, без единого зуба. От смеха Смаркала покатился по земле, и Письедуху пришлось его поднимать. «Беззубый!» — вопил Смаркала. Икинг умудрился поймать единственного беззубого дракона в нецивилизованном мире. Вот это да! Икинг никчемный и его беззубый дракон! Рыбьенок решил прийти Икингу на помощь. «Сам знаешь, Смаркала мордоворот, тебе не разрешат оставить ужасное чудовище, которое ты притащил», — сказал он. «Только сыновья вождей могут владеть ужасными чудовищами. Твоя огневица по праву принадлежит Икингу». В ответ Смаркала заломил рыбью ногу руку. «Да кто тебя послушает? Планктония ты душа, бестолочь, рыбьеногая!» Злобно прищурившись, зашипел он. «Из-за тебя с твоим насморком мы чуть все дело не провалили. Когда я стану вождем, то первым делом изгоню из племени всех аллергиков и хлюпиков вроде тебя. Ты недостоин быть хулиганом!» Рыбьеног побледнел, но все же сумел пропищать. «Никогда! Тебе не стать вождем племени! Нашим вождем будет Икинг!» Смаркала выпустил рыбьенога и угрожающе надвинулся на Икинга. «Кто? Он? Говоришь, мне не разрешат владеть ужасным чудовищем, да? Что-то наш будущий вождь язык проглотил. Смотри, Икинг, я краду твое наследное право. Что будешь делать, а?» Мальчишки притихли. У них на глазах Смаркала открыто нарушал старинный закон викингов. «Икинг должен вызвать тебя на бой за этого дракона», — медленно проговорил рыбьенок, и все мальчишки выжидательно уставились на Икинга. «О, великолепно», — пробормотал Икинг. «Спасибо тебе, рыбьенок. Чем дальше, тем лучше». Смаркала, мускулистый верзила, мог отколошматить кого угодно и без помощи Письедуха. У того даже сандалии были особенные, с бронзовыми носками, чтобы легаться побольнее. В общем, Икинг старался не попадаться ему на пути. Но пропустить мимо ушей вызов, под который его так любезно подставил рыбьенок, Икинг не мог, иначе он прослывет трусом. А если в племени лохматых хулиганов прослывешь трусом, можно смело ставить на себе крест. Надевай розовый жилет, бери в руки арфу и меняй имя на Ирминтруду. «Вызываю тебя на бой», — Смаркала мордоворот, «за этого дракона-огневицу, которая принадлежит мне по праву», — заявил Икинг. Дабы никто не заметил, как не хочется ему затевать этот бой, он говорил очень громко и очень официально. «Принимай вызов», — сверхпоспешно отозвался Смаркала, самодовольно ухмыляясь во весь свой щербатый рот. «На топорах? Или на кулаках?» «На кулаках», — ответил Икинг. Идея с топорами ему совсем не нравилась. «Жду не дождусь показать тебе, как сражается настоящий будущий герой», — заявил Сморкало. «Но только после Торова четверга, после посвящения. Не хочу затупить носки сандалий, когда буду пинками гнать тебя через всю деревню». «А может, Икинг победит?» — возразил Рыбьенок. «Да куда ему?» — расхохотался Сморкало. «Только посмотри, какая у меня спортивная форма. Только викингского мужества сколько. Как я расположен к бессмысленной жестокости. Я точно выиграю, когда-нибудь стану вождем племени. Ты только посмотри, какой дракон у меня и какой у него». Он насмешливо указал на беззубое икингово приобретение. «Боги сказали свое слово, моя победа — дело времени». «А до тех пор», — насмешливо продолжал Сморкало, «я буду жить в вечном страхе того, что икингова черепашка зажует меня до смерти своими беззубыми деснами». И Сморкало горделиво удалился на ходу, больно легнув икинга в голень. «Прости, что подбил тебя на вызов», — сказал Рыбьенок, когда они отнесли корзины с драконами домой и сунули под кровать. «Да чего уж там», — отмахнулся Икинг. «Рано или поздно кто-нибудь все равно вынудил бы меня на это. Сам знаешь, как они обожают драки». Икинг и Рыбьенок направлялись к залу собраний, чтобы взять книгу профессора Дряблинга «Как приручить дракона», рекомендованную Плевакой. «По правде сказать», — признался Икинг, — «я немного разбираюсь в драконах, но понятия не имею, с чего начать дрессировку. Мне кажется, они совершенно необучаемы, так что совет нам не помешает». Как всегда, в зале собраний царил жуткий галдеж. Юные варвары дрались, вопили и играли в популярную среди викингов игру – бейбол. Жесткий контактный вид спорта, в котором очень много жестокости, очень много контактов и очень мало правил. Нужную книгу Икинг и Рыбьенок нашли с трудом. Кто-то засунул ее в самую глубину очага, чуть ли не прямо в огонь. Раньше Икинг никогда ее не замечал. Он открыл книгу. «Здесь я помещаю репринтное воспроизведение книги профессора Дряблинга «Как приручить дракона» с той лишь целью, чтобы читатель разделил с Икингом те трепетные чувства, которые тот испытал, когда полные надежды, интересы и предвкушения впервые раскрыл этот славный том. Представьте себе роскошный фолиант в толстом кожаном переплете с витиеватыми позолоченными буквами и с большими золотыми застежками. Такую книгу приятно взять в руки». «Как приручить дракона». Профессор Дряблинг. ДТН, КВН, ИТД и ТП. Издательство «Большой топор», издание 10-е юбилейное, лауреат золотой премии за лучшую книгу для варваров. Посвящаю эту книгу моей дорогой мамочке на память о ее любимом сыночке Дряпчике. Профессор Дряблинг, «Темные века». Издательство «Большой топор» ЛТД не несет ответственности за осложнения, которые могут возникнуть в том случае, если кто-то решится последовать приведенному в книге совету. Благодарим за внимание. Остолопская публичная библиотека. Примечание мятого косматого библиотекаря. Просьба вернуть книгу до указанной даты, а то я страшно разозлюсь. Надеюсь, вы меня поняли. 10 июня 789 года нашей эры. 9 апреля 835 года нашей эры. 16 мая 866 года нашей эры. Не выносить эту книгу из библиотеки, а то худо будет. Об авторе. Профессор Дряблинг, ДТН, КВН, ИТД и ТП, провел много лет среди дикой природы, наблюдая драконов в их естественной среде обитания. Эта книга обобщает накопленный им опыт и содержит массу ценных сведений об этих замечательных существах. Профессор Дряблинг живет в одиночестве на острове Рока. Его перу принадлежат также книги «Уход за домашними китами-касатками» и «Акулы и другие аквариумные рыбки». В настоящее время профессор пишет книгу о бабочках. Глава первая, она же последняя. Золотое правило дрессировки драконов гласит: «Орите на него! Чем громче, тем лучше». Конец. Как правильно дрессировать дракона? Об этом вы узнаете из книги профессора Дряблинга Загляните в эту чрезвычайно интересную и познавательную книгу, и вы найдете в ней ответы на все волнующие вас вопросы. Последовав совету профессора, вы почувствуете себя на правильном пути и вскоре станете настоящим героем. Отзывы о книге «Как приручить дракона». «Эта книга перевернула мою жизнь», — Кальмара образ свирепый. «Блестящая книга», — Остолопский ежемесячник. «Никто не орет лучше профессора Дряблинга. Эта содержательная высоконаучная книга содержит информацию, которая поможет вам превратить дракона в ручную киску». Хулиганский вестник. Цена — один маленький цыпленок, 20 устриц. «И это все?» — воскликнул Икинг. Он перевернул книгу вверх корешком и очень тщательно встряхнул ее. Не завалялось ли между страниц еще чего-нибудь, кроме единственного листочка бумаги, но... В книге больше ничего не было. Икинг отложил книгу. Его лицо было на редкость мрачным. «Ладно, рыбьенок», — сказал он, — «поскольку орать ты умеешь не лучше меня, придется думать самим. Надо выработать свой собственный метод приручения драконов».